Стар, зол и, простите, ненадежен. После Берлинского конгресса, когда немцы предали нас, я отношусь с недоверием к немецкому правительству. Стессель по своей, как бы помягче сказать, нервности, что ли, не годен к занятию командных должностей. Никитина я не видел трезвым. Разнотовский разваливается от прогрессивного паралича, а больше никого нет, — перечислял адмирал. — Пришлют кого-нибудь из Мукдена, — возразил Белый. — А я ни на какое другое лицо не соглашусь. Ведь командующий может сам выбирать себе начальника штаба. Так я сделал во флоте. Так поступлю и в случае моего назначения начальником обороны, — уже совсем тепло проговорил Макаров, похлопывая по плечу Кондратенко. — Ваши высказывания, Степан Осипович, совпадают с самыми затаенными и искренними моими желаниями. Видеть вас во главе обороны Квантуна, да ничего лучшего я себе не представляю. И сочту за особую для себя честь состоять начальником вашего штаба, — ответил Кондратенко, пожимая руку адмирала. — Готов всеми своими знаниями и энергией помочь вам в руководстве артиллерии, — прочувствованно говорил Белый в волнении, покручивая свой длинный казацкий ус. — Но, господа, до поры до времени прошу наш разговор не разглашать, — предупредил адмирал, оглядываясь на стоящих поодаль адъютантов и Дукельского. Генералы поспешили заверить Макарова в соблюдении молчания. День уже склонялся к вечеру, когда усталый, запыленный, но довольный Макаров вернулся на Петропавловск. Тут его встретил Молос и почтительно доложил, что морской министр адмирал Авелан и начальник главного морского штаба адмирал Рождественский не находят возможным выделить нужные средства для издания рассуждения о морской тактике. Макаров сразу помрачнел, а затем резко приказал: — Немедленно составьте телеграмму наместнику и в Петербург с требованием моей отставки. Так и напишите. — Отказ в напечатании моей книги считаю выражением личного недоверия ко мне и прошу о назначении нового командующего флотом взамен меня. Пусть кто хочет, командует при таких условиях. Молос попытался успокоить взволнованного адмирала, но тот не хотел и слушать. Начальнику штаба пришлось отступить. Затем Молос доложил о результатах расследования обстоятельств столкновения Пересвета и Севастополя. Обоим командирам объявить строгий выговор. Чернышова завтра же по несоответствию списать в экипаж, бойсмана пока оставить. Известите об этом наместника, — решил Макаров. Может быть, сначала и спросить согласие его высокопревосходительства на смещение Чернышова. Незачем. На место Чернышова сегодняшним же приказом назначить командиром Севастополя Эссена, а Иванова 14-го на Навик, — рубил адмирал. Молос едва успевал записывать за ним. — Вы приказали, ваше превосходительство, Пересвету и Победе передать на батарею электрического утеса по 50 фугасных 10-дюймовых снарядов, — напомнил Дукельский. — Да, напишите необходимое предписание, Михаил Павлович, — уже спокойнее произнес Макаров. Отдав еще несколько мелких распоряжений, адмирал удалился в свою каюту. — Какая муха? — укусила Степана Осиповича, — спросил Дукельский у Молоса, когда они остались вдвоем. Начальник штаба показал лейтенанту телеграмму из Петербурга. — Вдруг в морском ведомстве примут отставку адмирала. Что тогда будет с нами? — Опять получим кого-нибудь вроде Старка или Алексеева, — забеспокоился Дукельский. — Наивный вы юноша, Георгий Владимирович. — Да в Петербурге Макаров для министерства в 10 раз страшнее, чем здесь, — улыбнулся Молос. — Это почему? — Хотя бы потому, что он своими опытами установил недостаточную устойчивость броненосцев типа Ослябя, Бородино, Александр Третий. При незначительной пробоине с одного борта они легко могут перевернуться вверх килем. Следовательно, в бою они почти неминуемо погибнут, — неторопливо объяснил адмирал. Что полностью и оправдалось в Цусимском бою, примечание автора. Но ведь это прямое преступление со стороны нашего адмиралтейства вполне понятно, что там страшно бояться подобных разоблачений. Но из Артура Разоблачать адмиралтейство Макарову куда труднее, чем из Кронштадта. Короче, вы считаете, что адмирала, как опасного человека, исплавили сюда, в Артур? Зачем ставить точки над «и»? Он сам в 1895 году подал докладную записку о возможности военных действий нашего флота на Тихом океане. Этим и воспользовались. Коль ты такой знаток Дальнего Востока, то тебе и карты в руки, иди и командуй. Вы уверены в отклонении Петербургом просьбы Макарова об отставке? Все еще недоверчиво переспросил Дукельский. Вполне. Отказ напечатать его книгу — лишь способ потрепать нервы Степану Осиповичу. И хоть таким способом отомстить ему за все причиненные морскому ведомству неприятности, спокойно продолжал Молос. В Питере пойдут на все, лишь бы удержать Макарова подальше от главного адмиралтейства. Боюсь, что и Алексеев не совсем будет доволен произведенными Макаровым перемещениями командиров, — проговорил Дукельский. Вы правы. Наместник станет, конечно, на дыбы, но, согласно точному смыслу морского устава, Макаров целиком прав. А свои права он отстоять сумеет от любых посягательств. Зашифруйте-ка, Георгий Владимирович, эти телеграммы наместнику и в Питер. Закончил разговор Молос. Есть, ваше превосходительство, вытянулся адъютант и вышел из каюты с бумагами. Между тем Макаров, нервно разгуливая по своей просторной адмиральской каюте, обдумывал план дальнейших действий в отношении наместника Петербурга для достижения полной независимости в ведении военных действий. Стать во главе всей сухопутной и морской обороны Квантуна с непосредственным подчинением главнокомандующему маньчжурской армии, пусть я моряк, но ведь в Севастополе во главе обороны тоже стояли Нахимов, Корнилов и Стомин. Только тогда у меня будут полностью развязаны руки, — резюмировал вслух свои мысли Макар. Глава восьмая. Вскоре японцы еще раз попробовали при помощи брандеров закупорить узкий проход в Порт-Артурскую гавань. С вечера стояла тихая, теплая погода. По небу медленно плыли небольшие тучи. На эскадре, проведшей целый день в море, было тихо, только в положенное время отзванивали на судах склянки. На батареях после дневного боя с легкими японскими крейсерами тоже было мирно и безлюдно, часовые мерно расхаживали по брустверам, наблюдая за морем. После полуночи небо очистилось, и месяц осветил своим мягким серебристым светом спящий Артур. На внутреннем рейде в прозрачной синеве тихой ночи чернели громады судов и темные силуэты миноносцев.